Я мчался по улице, взметая пыль мощеной щебнем дороги. Постепенно разгневанные голоса остались далеко позади и стихли. На первом же углу я резко свернул, чтобы скрыться у них из виду, срезал путь через грязный двор, где у меня из-под ног с громким кудахтаньем разлетелись куры, и выскочил на небольшую площадь, где у старого колодца собралась группа женщин, проводивших удивленными взглядами мой стремительный бег. В сознание вторглась мысль, обдумывать которую совершенно не было времени. «Эй, а куда подевалась ждущая женщина?» Но тут на пути выросла невысокая стена, и мне пришлось сосредоточиться на преодолении этого препятствия. Рука, нога, толчок, рывок. Я приземлился на оживленную дорогу, где меня чуть не сбила какая-то повозка. Возница прокричал что-то унизительное о моей матери, а его лошадь зацепила меня боком, оставив отпечатки копыт в нескольких дюймах от моих ног. Я понятия не имел, что происходит, и понимал только то, что, возможно, теряю рассудок, а значит, мне необходимо убраться подальше от людей, чтобы разобраться, так ли это на самом деле. С этой мыслью я бросился бежать по дороге, проходящей за двумя рядами домов. Во-первых, мне показалось, что там есть где спрятаться, а во-вторых, этот путь вел к окраине поселка. С бега я перешел на быструю ходьбу, полагая, что бегущий и выпачканный с ног до головы американский паренек привлекает гораздо больше внимания, чем точно такой же грязный, но не бегущий. Осуществлять намерение держаться спокойно и непринужденно мешал тот факт, что я вздрагивал от любого шума или подозрительного движения. Я кивнул и помахал рукой женщине, развешивающей белье во дворе своего дома, но она, так же, как и все остальные, только уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Я пошел быстрее. Вдруг позади раздались странные звуки, и я нырнул в первый попавшийся сарай. Притаившись за полуоткрытой дверью, я обвел взглядом исписанные мелом стены. Мимо, крадучись, прошла собака, за которой семенил поскуливающий выводок. Я осторожно выдохнул и позволил себе немного расслабиться. Собравшись с духом, я шагнул обратно на дорогу. Но кто-то схватил меня за волосы. Я не успел даже крикнуть, потому что к моему горлу тут же прижали что-то острое. «Только пикни, и я тебя прирежу!» — прозвучал у меня над ухом голос. Продолжая прижимать лезвие ножа к моей шее, нападавший толкнул меня к стене сарая и вышел из-за моей спины. К моему удивлению, это был вовсе не пьянчуга из паба, это была девушка. Она была одета в простое белое платье, а на ее удивительно хорошеньком личике застыло напряженное выражение, как будто она всерьез рассматривала возможность проткнуть мне кадык. «Ты кто?» – прошипела она. «Я... американец», – промямлил я, не совсем понимая, что именно ее интересует. «Меня зовут Джейкоб». Дрожащей рукой она еще сильнее прижала нож к моему горлу. Я видел, что она испугана, а значит, опасна. «Что ты делал в доме? Почему ты меня преследуешь?» — продолжала допытываться она. «Я просто хотел с тобой поговорить. Не убивай меня!» Девушка нахмурилась. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «О доме. О людях, которые там жили. Кто тебя сюда прислал?» «Мой дедушка. Его звали Абрахам Портман». Ее рот приоткрылся от удивления. «Ты лжешь!» — сверкая глазами, закричала она. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты на самом деле? Я не вчера родилась на свет. Открой глаза! Я хочу посмотреть в твои глаза!» «Это правда? Смотри!» Я постарался открыть глаза как можно шире. Она привстала на цыпочки и заглянула в них, а потом топнула ногой и закричала: «Нет, твои настоящие глаза! Тебе не удастся провести меня ни этими подделками, ни дурацким враньем об Эйби!» «Я не вру, и это мои настоящие глаза!» Она так сильно надавила на мою гортань, что мне было трудно дышать. К счастью, ее нож был слишком тупым, иначе она точно перерезала бы мне глотку. «Послушай, я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь!» — прохрипел я. «Я могу тебе это доказать!» Давление на мое горло немного ослабло. «Доказывай, или я полью эту траву твоей кровью! У меня тут кое-что есть!» Я сунул руку в карман куртки. Она отшатнулась и крикнула, чтобы я не шевелился. Теперь кончик ножа дрожал прямо у меня перед глазами. «Это всего лишь письмо! Успокойся!» Она вернула лезвие мне на горло, и я медленно извлек из кармана письмо и фотографию госпожи Сапсан и протянул все это ей. Отчасти это письмо и стало причиной того, что я здесь. Мне дал его дедушка. Оно от птицы, ведь вы так называете свою директрису». «Это еще ничего не доказывает», — заявила она, даже не взглянув на листок. «Но откуда ты столько о нас знаешь? Я же сказал тебе, мой дедушка». Она вырвала письмо из моих рук. «Я не желаю слушать этот бред!» Судя по всему, я задел ее за живое. На мгновение она замолчала. От напряжения ее лицо заострилось. Мне показалось, девушка раздумывает над тем, куда ей спрятать мое тело после того, как она осуществит свою угрозу. Она ничего не успела решить, потому что с дальнего конца улицы донеслись крики. Мы обернулись и увидели бегущую к нам толпу мужчин из паба, вооруженных дубинками и садовыми инструментами. «Что это значит? Что ты натворил?» «Ты не единственная, кто хочет меня убить». Она ткнула мне в бок ножом и схватила меня за шиворот. «Теперь ты мой пленник. Делай, что я говорю. Если ослушаешься, тебе придется горько об этом пожалеть». Спорить я не стал. Я не был уверен, что у меня больше шансов уцелеть, находясь во власти этой неуравновешенной девушки, чем попав в руки пьяных мужиков с дубинками. Но, похоже, она, по крайней мере, может ответить на мои вопросы. Она пихнула меня, и, повернув за угол, мы бросились бежать по соседней улице. Не добежав до ее конца, девушка прыгнула в сторону и нырнула под развешанное на веревке белье, втащив меня за собой. Мы перемахнули через низкое проволочное ограждение и очутились во дворе небольшого домика. «Сюда!» – прошептала она. Оглядевшись и убедившись, что нас никто не видит, она затолкала меня в тесную, пропахшую торфяным дымом лачугу. В лачуге никого не было, не считая растянувшейся на лежанке собаки. Пес открыл один глаз, лениво посмотрел на нас и, решив, что мы не заслуживаем его внимания, продолжил дремать. Мы подбежали к окну и прижались к стене, прислушиваясь. Все это время девушка не выпускала моей руки и продолжала прижимать к моему боку нож. Прошла минута. Голоса удалились, а затем снова приблизились. Нам трудно было определить, где находятся мои преследователи. Я обвел глазами крохотную комнату. Она показалась мне чересчур деревенской, даже по меркам Кернхолма. Покосившаяся стопка плетеных корзин в углу, обтянутый джутовой тканью стул перед огромной железной плитой, календарь на противоположной стене. До календаря было слишком далеко, и в полумраке лачуги я не мог разглядеть дату. Тем не менее, его наличие навело меня на неожиданную мысль. «Какой сейчас год?» – прошипел я. Девушка велела мне заткнуться. «Я серьезно?» – настаивал я. Она как-то странно на меня посмотрела. «Я не знаю, что за игру ты затеял, но сходи посмотри сам», – ответила она, толкая меня в сторону календаря. Верхняя часть листка представляла собой черно-белое фото какого-то тропического пляжа, на котором стояли, улыбаясь, пышнотелые девушки, облаченные в купальники винтажного вида. Над фотографией я увидел надпись «Сентябрь 1940-й». Первый и второй дни месяца были вычеркнуты. Я почувствовал, что меня обволакивает чувство нереальности происходящего. Я вспомнил все странные события, происшедшие со мной за это утро. Вначале удивительным образом изменилась погода. Затем остров, который я вроде успел изучить, вдруг оказался населен незнакомцами. Теперь все вокруг было старомодным, но одновременно новым. Все это объяснялось датой в календаре на стене. 3 сентября 1940 года. Но каким образом? И тут в памяти вспыхнуло кое-что из того, что, умирая, сказал мне дедушка. «По ту сторону от могилы старика». До сих пор мне не удавалось понять, что это означало. Я даже предполагал, что он говорил о привидениях и решил, что поскольку все дети, которых он знал в детском доме, умерли, мне придется отправиться в потусторонний мир, чтобы их найти. Но это было слишком поэтично. Мой дед всегда мыслил буквально и не был склонен выражаться метафорами или намеками. И перед смертью дал мне простые и краткие наставления. У него просто не хватило времени, чтобы все мне разъяснить. Теперь я знал, что старик – это прозвище мальчика, которого нашли на болотах, а его могила – курган. Сегодня утром я вошел в его могилу, а вышел в 3 сентября 1940 года. Все это я понял за доли секунды, которые потребовались комнате, чтобы перевернуться вверх ногами. Мои колени подогнулись, пол взлетел вверх, и все погрузилось в бархатный пульсирующий мрак».